Заказ 312-430. Непростым и очень поучительным был для меня заказ доставки подарков водяным, русалкам и навкам. Живут они в воде, и первый раз я отправилась туда уже после нескольких доставок подарков, совершенно уверенная в себе. Телепорт, сработав над водой, выкинул меня прямо в пруд или затиненную речку. Для меня не суть. Важно то, что я, болтыхаясь, пыталась соорудить пузырь, и получилось у меня это только с третьего раза. Освоившись в прозрачном шаре воздуха, я обнаружила, что в руках у меня ничего нет. Твою! Потерять подарки никак нельзя. За это бывают такие штрафы. А если до него доберется какая-нибудь русалка или другие водные монстры, тогда все, пиши пропало. Водные так охочи до всякого бесхозного добра, те еще барахольщики. Подумав, как можно обследовать этот грязный ненавистный водоем, я пришла к выводу, что мне доступен только один способ. Прошептав заклинание, высунула ноги и руки из шара и оказалась лежащей на животе, в то время как конечности омывала прохладная склизкая вода. Приникнув носом к прозрачной стенке шара, заработал руками и ногами, толкая его сквозь водную толщу. Вот блин, я просто пес-барбос на охоте. Искала я этот проклятый красный мешок долго, разрезая зеленую воду светом, бьющим из моих ладоней. Руки и ноги уже начало сводить судорогой, и сила была практически на нуле, когда я увидела его. На дне, в самом дальнем уголке водоема. Непонятно, как он туда попал. Но не я одна заметила красный мешочек. Когда я бросилась к нему, мне наперерез кинулась какая-то русалка, но не успела. Ее встретило на полпути мое заклинание, которое я создала из последних сил. Вцепившись в гадкий мешок, я протащила его в шар и, немного отдохнув, поплыла дальше по адресам раздавать подарки. После этого происшествия я крепко держала свой рабочий инвентарь в руках, но коварный случай мог преподнести мне и другие сюрпризы. Заказ 568-722. Приятными городскими жителями были горгульи и гарпии. Первые были очень обаятельными созданиями, что мужчины, что женщины. От людей совсем не отличались. Единственное, их сердца были каменными и откликались только на зов себе подобных. Так что закрутить с ними роман человеку или монстру совершенно не светило. Гарпии же имели птичье не тело, а только крылья, причем перья их не из кератина, как у обычных птиц, а из адаманта. Практически все представители этих рас были спокойными и неконфликтными существами. Работать с ними было одно удовольствие. Запомнился мне один случай. В тот день эта доставка была последней, и я плелась аж с тремя подарками какому-то влиятельному дяде, ожидая новых сюрпризов. Мне открыла дверь милая женщина. «Добрый вечер. Курьерская служба Деда Мороза. У меня для вас подарки». Женщина улыбнулась и сказала: «Проходите, пожалуйста». Войдя внутрь, я увидела мужчину с маленьким ребенком, спешащего нам навстречу. «Ренат, это курьер Деда Мороза», – пояснила горгулу жена. «У меня подарки для Рената Хисанова, Марии Хисановой и Юлии Хисановой». «Ренат, это я», – улыбнулся мужчина и тут же получил подарок. «Распишитесь, пожалуйста». «Так, одна подпись есть». Следом подарок получила Мария, мама и жена. «А Юлия?» – поинтересовалась я. Родители кивнули вниз, где, держась за папину штанину, стояла маленькая горгулья. Присев на корточки, я улыбнулась и достала из мешка красиво упакованный подарок. «Юлия, будешь забирать посылку от Деда Мороза?» – спросила я, улыбаясь ребенку. Девочка отцепилась от папиных брюк и неуверенно поковыляла к протянутому красному свертку. Сверху у него была приклеена бабочка – и, взяв сверток, девочка в нее потыкала. Но бабочка не шевелилась. Было видно, что ребенок расстроился. В этот момент я влила в бабочку немного магии, и она, ожив, захлопала крыльями. Ребенок звонко рассмеялся и, обхватив сверток, направился обратно к папе. Родители, тепло поблагодарив меня за чудеса, поставили последнюю подпись, и я откланялась. Выйдя на улицу, я ощутила, что прикоснулась к чистому, светлому счастью. Жаль, что не к своему. Но то, что такое чудо вообще существует в мире, уже привносило в душу тепло. Заказ 823-915. Проработав несколько дней, я вынуждена была признать, что мои обязанности сложно назвать приятными. Помимо труднодоступных или неприятных мест проживания клиентов, к этому еще периодически добавлялся невыносимый характер некоторых монстров. Но бывали заказы, которые, на мой взгляд, были откровенно опасны. Например, такой была доставка подарков великанам, ограм и троллям. Для людей это просто очень высокие люди, а для меня здоровенные, по 3 метра ростом, монстры. Они даже благодаря магическим игрушкам, уменьшающим их рост, в человеческой ипостаси выглядели не ахти, а уж в истинном своем виде и вовсе были не красавцы. Хотя, говорят, зарабатывали большие деньги в высокой моде. Но вот что еще было характерно для этих рас, так это то, что их легко можно было обидеть и, значит, нарваться на конфликт. Сказки не врали, и большинство этих милых существ действительно жили либо в горах, либо вблизи их. Туда-то мне и предстояло отправиться. Слава богу, с магией на этот раз все было замечательно. Перенесшись на горное плато, я посмотрела вокруг и увидела 4 дома. Один находился чуть выше, другой чуть ниже, и, чувствую, добраться до любого из них будет непросто. Еще бы выяснить, который из них мне нужен. Осмотревшись, я окончательно пришла к выводу, что придется создавать глазуна, магическую птицу, состоящую из кусочков энергии. Очень трудоемкая конструкция, но лезть по горам труднее, да еще и опаснее. Разместившись на горном плато, я положила рядом с собой мешок и принялась за колдовство. И уже полчаса спустя с моих рук сорвалась призрачная птичка, которая полетела вглубь гор, огибая деревья и дома и позволяя мне наблюдать картинку происходящего на земле. Когда я увидела то, что мне было необходимо, тут же свернула заклинание и стала обдумывать задачу, как попасть в сердце гор. Телепортация не выход. Если учесть, как она работает, я разобьюсь где-нибудь по прибытии. Значит, нужно через подарок делать привязку к объекту. И опять вздохнув, я начала плести заклинание, прикрепляя на каждый подарок. Еще через 3 часа все было готово. Поудобнее перехватив мешок, я щелкнула пальцами и перенеслась на арену. Оглянувшись, я окинула взглядом панораму и поняла, что сейчас здесь проходят бои. При моем появлении сражающиеся замерли. «Курьер Деда Мороза, вы продолжайте, а я пока другим подарки раздам. Выигравший получит подарок первым». 2 тролля, взглянув друг на друга, зарычали, и поединок возобновился, а я еле успела убраться с поля боя. Посмотрев на толпу монстров, которая теперь смотрела не на арену, а на меня, я помахала ведомостью и сказала: «Спокойно, расписываемся и получаем подарок. Начали!» Тролли, пожелав получить подарок раньше соседа, просто бросились в драку за лист для подписи. Началась потасовка. Вздохнув, я поняла, что сегодня аптечка мне все-таки понадобится. Заказ 2598-2956. Самой веселой для меня была доставка подарков домовым, лешим и кикиморам. Лешие, раз очень замкнутая, они селились вблизи больших лесов и по роду деятельности отдавали предпочтение всему, что связано с природой. Были, конечно, исключения, но их было немного. Им подарки я приносила к их домам. И, открыв дверь, монстры просто спокойно забирали свои подарки, расписываясь. Трудность доставки в отношении этой расы заключалась в том, чтобы, доставляя подарок, никого не встретить. Один раз я нарвалась на медведя. У бедняги был, наверное, шок, когда телепортация, так ее за ногу, выбросила меня недалеко от дома, который стоял около леса. И это «около» оказалось в непроходимой глуши. Лишь магический маячок указывал правильное направление. И после того, как я встала на ноги и вытряхнула весь снег из куртки, сделав шаг, провалилась вниз. Как я попала, я поняла, когда раздалось рычание. Буквально за считанные секунды я вылетела из обрушенной берлоги и, крича на всю округу, бросилась бежать от очень-очень злого медведя. Периодически, швыряясь в него магией, я, не переставая голосить, мчалась, что есть сил, на маячок. Через какое-то время увидела нужный мне дом. Этот момент был самым счастливым за последнее время. Не знаю, что именно остановило зверя. Моя ли магия, или он решил вернуться и доспать, но в тот день я поняла, почему с такой охотой на эту работу берут ведьм с высоким уровнем магии. Кикиморы внешне практически не отличались от людей, но обладали паршивым характером, так что ничем, кроме хамства, меня удивить они не могли. Но вот домовые, невысокие, крепкие монстры, а мужчины еще и с бородой, были большими домоседами и вообще предпочитали сидячую работу. А еще они были ужасными трудоголиками. Большинство из них, чтобы вручить подарок, я находила именно на работе. И в этот раз разыскивала клиента по месту трудоустройства. Но кто виноват, что трудноуловимый и необычный представитель своей расы работает на сборке на машиностроительном заводе? Это место трудно назвать домом. Телепорт выбросил меня в какой-то яме, которая была забетонирована и покрашена, а над ней висела какая-то железная махина. Пискнув, я отпрыгнула к стене и осторожно, бочком, начала подбираться к тому месту, где была лестница. Выбравшись из ловушки, я осмотрелась. Вокруг много рабочих, грязь, масло, какая-то железная стружка под ногами. Кошмар. Так, теперь нужно еще найти получателя. Фотография была четкая, так что проблем, думаю, с этим не возникнет. Пробираясь сквозь рабочий персонал, я обращала на себя внимание, что людей, что монстров. Все с любопытством косились, а парочка даже отпустили пошлые замечания, которые я проигнорировала. Но осмотр огромного помещения с оборудованием не дал результата. Клиента я не находила. Да что это такое? Отметив, где еще не смотрела, я направилась снова к той махине, на которую наткнулась по прибытии. Сейчас она лежала в глубокой яме, и в ней копошились люди. Вздохнув, я поняла, что снова нужно будет спускаться вниз, и направилась к ступеням. Теперь внизу из-за большой железки стало довольно тесно, и совершенно не видно лиц людей, которые там находились. Но, как говорится, безвыходных ситуаций не бывает, и я решила пойти по простому пути. «Юрий Смирнов!» – гаркнула я. «Ау!» – ответили мне ноги справа. Подойдя к ним, я попросила: «Не могли бы вы вылезти? У меня для вас посылка. У меня сейчас монтаж. Давайте часа через два». «Что? Нет-нет, у меня нет столько времени. Я из курьерской службы, и на сегодня у меня еще целый список доставок». «А, ну тогда бросьте где-нибудь». «А расписаться?» Некоторое время ноги молчали, а потом ответили: «Залезайте в соседний соединительный проем. Подержите шланги, пока я распишусь». Не зная, что там за шланги и где этот проем, я забралась по лестнице в ближайшее отверстие, в котором смогла бы поместиться, и, повернувшись боком, сквозь стальные конструкции увидела, наконец, клиента. «Держите!» – подал он мне тонкие трубки. И пока я держала, расписался в документе. «Так, теперь обратно и очень осторожно. Они соединены, но не закреплены». Передав требуемое клиенту вместе с подарком, я, видимо, слишком быстро отдернула руки, так как в следующий момент мне в лицо ударила струя какой-то жирной коричневой жидкости, которая пахла то ли керосином, то ли бензином. Взвизгнув, я полезла назад из этой дыры под нецензурное выражение Смирнова. Выбравшись из огромной железки, я оценила свое состояние. Сама вся перепачканная, а костюм явно безвозвратно испорчен. По лицу расплылась блаженная улыбка. Вряд ли в разгар доставки у них найдется еще один. Щелкнув пальцами, перенеслась обратно в курьерскую службу. Через час я наконец-то смогла отмыть лицо, чтобы оно не воняло. И нашелся еще один костюм. Блин. Заказ 43-65-48-96. Непростой была доставка подарков и драконам, и саламандрам. Но если для вручения подарка последним надо было просто зайти в горящий камин и передать подарок хозяевам, то с драконами все было сложнее. Ящеры очень любили тепло. Ну, просто очень. И перед Новым годом их можно было найти лежащими на берегу какого-нибудь моря и греющимися в лучах солнца. Со стороны это выглядело так, будто на песке лежат очень даже люди, а на самом деле драконы в истинном обличии. И сегодня в роли рыцаря буду я. Переодевшись в купальник, я прихватила с собой свой мешок, набитый подарками. И вот пару мгновений, и я уже на пля... Нет, в море, в метрах 500 от берега. Обалдев от своего местонахождения, растерялась и ушла под воду. Вынырнув, я высказалась по поводу этой замечательной ситуации и, удерживая одной рукой свою ношу, второй неуклюже погребла к берегу. О, это был незабываемый заплыв, полный экстрима и удобства. Так что на берег я вышла в самом лучшем своем настроении и упала на горячий песок передохнуть. Так захотелось прикрыть глаза и представить, что я на отдыхе, лежу в шезлонге, у меня в руках коктейль с зонтиком. Неожиданно чувство меня привел всхрап рядом. Повернув голову на бок, я увидала драконью морду и, застонав, начала подниматься. Окинув взглядом пляж, полный драконов, дремлющих на песке, я постучала одному красному по голове и, отпрыгнув от струйки горячего пара, появившейся из ноздрей, снова приблизилась к ящеру с вопросом. «Добрый день! Курьерская служба Деда Мороза. Не оставите отпечаток лапы на этом листе?» И положила рядом с ним бумагу. Тот лениво стукнул лапой, и у меня, благодаря заклинанию в руке, появился предназначенный для этого дракона подарок. Подойдя к следующему, синему дракону, я постучала по его голове и, отпрыгнув от сполоха огня, спросила. «Добрый день! Курьерская служба Деда Мороза. Не оставите отпечаток лапы на этом листе?» Заказ 52-48-57-83. Лепреконы и гномы были самыми необычными расами из всех. Получить представление про уклад их жизни можно было только по сказкам. Жили обе расы довольно уединенно, и пробиться к ним было довольно трудно. Я лишь назначала встречу, и к нужному месту подходили владельцы подарков. Казалось бы, все просто, но что гномы, что лепреконы были настолько жадными, что постоянно пытались уличить меня в том, будто я повредила или утаила часть подарка. В такие моменты я просто предупреждала, что если их не устраивает подарок, то я его заберу, а доставку аннулирую. Я имела такое право, но в компании очень негативно относились к подобным случаям, штрафуя курьера. Но вот в отношении лепреконов и гномов начальник подписывал бумаги молча, и мы отправляли подарок обычной почтой. Такие заказы я закрывала довольно быстро, и начиналось новое испытание. Заказ 77-98-82-44. Больше всего я нахлебалась с эльфами. Альвы, живущие на севере, были еще более-менее нормальными клиентами, уравновешенными и в меру серьезными. А вот дроу и простые эльфы очень дотошными и противными. По крайней мере, мне доставались именно такие. Вот один раз не смогла уйти сразу после вручения подарка, потому что дроу хотели проверить целостность посылки. Но только мужчина развернул упаковку, как не только у него, но и у меня глаза на лоб полезли. Ему жена подарила зелье для увеличения мужской силы. Сложно передать, какой разразился скандал. И я была вынуждена все это слушать, так как расписаться мне в ведомости забыли. В итоге я своей магией заставила обоих замолчать и потребовала у клиента поставить подпись, после чего, вернув возможность говорить, покинула двух голубков, отправившись в освояси. Только остаток дня промучила с ужасной слабостью. Заклинание онемения требовало немало сил. Простые эльфы были менее темпераментны, но ужасно высокомерны. И как я не замечала этого раньше? И вот однажды мне, отправившейся к одному клиенту эльфячьей породы, вручать подарок, судьба преподнесла очередное испытание. Вернее, все то же, старое. Стоило двери приоткрыться, как я уже произнесла заученную фразу. «Добрый день, курьерская служба Деда Мороза». И только потом увидела, кто именно мне открыл. «Ба, Феодора, какая у тебя интересная новая работа!» — пропел Валерий, радостно скалясь. «Да-да, мой бывший жених». В ответ на мой невысказанный вопрос о новом адресе из квартиры раздался женский голос. «Мы у любовницы. Какая прелесть!» И только когда я в полной мере осознала, кто это, и то, что этот козел увидел меня в ужасных красных шароварах, выдержка мне изменила. Достав из мешка подарок, я начала бить им этого кретина и никак не могла остановиться. В итоге минут через пять, когда мой бывший смог меня оттолкнуть и закрыть дверь, подарок было не узнать. Это оказался абонемент на посещение стриптиз-клуба. И это новогоднее желание? Мне стало противно. В тот день я впервые получила выговор от начальства и штраф. Но я не жалела. Удовлетворение от совершенной мести стоило того.